Глава 45. Ева. Что нашло на Артура? Что за ситуацию он собирался обсудить? Как я случайно уснула у него на плече сегодня ночью? Мало ему того, что нас видела Арина. Он что, хочет, чтобы и все остальные смотрели на меня, как на шлюху? Может, он и своей индюшке обо всем расскажет? Чтобы она озверела и попыталась вырвать мне волосы. Вчера она весь вечер на него облизывалась, как кошка на воробья. Так откровенно липла к нему, что неловко было смотреть. Представляю, что там было, когда они остались наедине. Она, видно, так его укатала, что он сбежал отдыхать в гамак. И меня туда нелегкая занесла. А теперь он ведет себя очень странно. Как же хорошо, что я сбежала. Плохо, что мама Никиты едет вместе с нами. Правда, о ночном происшествии она, похоже, не знает. Арина, видно, не стала со всеми делиться. «Я слышала, ты учишься в Институте кино и телевидения», — произнесла мама Никиты. «Да, на сценариста. Трудно было поступить?» «Непросто. Я почти 2 года готовилась». «Ого, какая целеустремленность! Никите надо брать с тебя пример». «Ну, я просто всегда хотела придумывать истории. В детстве мечтала стать писателем. А потом, когда узнала, что есть такая профессия сценарист, сразу загорелась». «Ты молодец. Родители, наверное, тобой очень гордятся». «Ага, гордятся и волнуются». «Каждый день звонят», — улыбнулась мама Никиты. «Почти. Я каждый день пишу маме, что жива, здорова, и у меня все в порядке. Но она все равно не верит». Мама Никиты рассмеялась. «У нас завязалась вполне невинная беседа, и это прекрасно. Исчезло то чувство мучительной неловкости, что было в начале». И я не ожидала, что разговор внезапно свернет на зыбкую почву. «Хорошо, что у тебя есть Артур», — выдала мама Никиты. Я растерялась и не знала, что на это ответить. «Он за тобой присматривает, твоим родителям спокойнее. Он прекрасно ладит с молодежью. Правда, Никита?» Она говорит так, как будто Артур древний старец. Ладит с молодежью. Да он сам молодой. Сколько ему? 35? К пожилым его точно не отнесешь. И да, мы с ним прекрасно поладили сегодня ночью. Я снова начинаю ерзать от мучительной неловкости. «Ты хорошо влияешь на моего сына», — внезапно выдает моя собеседница. «Серьезная, целеустремленная девушка. Раньше у него были какие-то вертихвостки». «Мама!» — предостерегающе восклицает Никита. «А что? Я ничего». «Просто хочу сказать, что тебе очень повезло встретить Еву. Нам всем повезло, что все так сложилось». «Черт, черт, черт, черт! Все сложилось ужасно. Я собираюсь расстаться с Никитой в самое ближайшее время. Хорошо бы уже сегодня. А Артур, к черту Артура, ведет себя как козел, спит с индюшкой, смотрит на звезды со мной. Он меня бесит, и это еще мягко сказано». «Артур. Я выхожу на улицу. Арина сидит в беседке. Марина лежит в шезлонге рядом, а Рита расположилась в гамаке. Одна нога согнута, носок оттянут, плечи расправлены, явно позирует. Мне. А мне невыносимо видеть ее там, где сегодня ночью я был так счастлив и так обескуражен. «Артурчик, пошли доедать шашлык», — зовет меня Арина. «Скажи, тут классно!» — радуется Марина. «Иди ко мне!» — хлопает рядом с собой Рита. «Но уж нет! Лежать с индюшкой там, где недавно лежал с козой — это кощунство!» «Я домой!» — говорю я и смотрю на Риту. «Ты со мной?» «Вообще не горю желанием провести с ней 2 часа в дороге, но мне нужно сказать ей, что мы расстаемся». «И ты туда же!» — возмущенно восклицает Марина. «Только не говори, что тебе здесь не нравится!» «Куда ты торопишься?» «Это Арина!» «Расслабься, отдохни! Сегодня же воскресенье!» Рита ничего не говорит. Смотрит с недоумением и надеждой. Может, думает, что я ее зову не просто прокатиться до дома, а продолжить то, что мы так и не начали вчера ночью. «Нет, Рита, тебя ждет разочарование. Похоже, именно с тебя я начну разруливать эту непростую ситуацию». «Я уезжаю», — снова повторяю я. Не слушаю возмущенных воплей сестренок. Смотрю на Риту. Может, в глубине души я и надеюсь, что она останется. Нет, она должна поехать со мной. Я должен сказать ей все как можно скорее. Мне надо с чего-то начать глобальные перемены в жизни. Ждать я не могу и не хочу. Меня просто разрывает от нетерпения. С Евой и Никитосом поговорить не удалось, но Рита от меня никуда не денется. Мы едем уже минут 15. Рита весело щебечет о том, как красиво за городом, как ей понравился дачный отдых и как удивительно похожи мои сестренки. А я думаю, блин, 2 часа. Если я сейчас скажу ей, что мы расстаемся, все это время придется провести в гнетущей обстановке. Я вообще не знаю, как она отреагирует. Не то чтобы меня это сильно волнует, но некоторое чувство вины я все же испытываю. Морочил девушке голову, ходил с ней на свидание, давал надежду. Со всеми предыдущими пассиями я расставался легко. Дарил дорогие подарки и просто ставил в известность о конце отношений. И ни о чем не парился. Но Рита не такая, как Роксана и другие тёлки. От нее подарками не откупишься. Нет, ждать до конца поездки я не буду. Это как-то низко. Рубить так рубить сразу. «Я хочу тебе кое-что сказать», — начал я. «Что?» — Рита радостно повернулась ко мне. По ее лицу я видел, что она предвкушает какие-нибудь приятности. «Нам надо расстаться». «Что?»